В общих чертах описал собравшимся чиновникам новый основной курс движения губернии. Объявил о намерении всесторонне поддерживать тех господ статских чиновников, кои своими деяниями и прилежанием существенно продвинут нашу локальную индустриализацию и заселение губернии. Пообещал во всем опираться на губернский совет. Попросил не стесняться и оказывать мне честь, высказывая свое мнение, давая дельные советы. Пожаловал, что в штатных и заштатных городках моего края прозябают в безвестности талантливые энергичные чиновники, потому как в губернской столице есть отдельные индивидуумы, не желающие знать о веяниях новой эпохи, позволяющие себе игнорировать нужды возрождения Великой России и личные пожелания его императорского величества. Предложил подумать и предоставить списки и тех, и этих, дабы, возможно, поменять их местами. По задумке это предложение должно было стать призраком нависающего над неприсоединившимися кнута. В качестве пряника использовал ресурсы фонда и скорейший карьерный рост в пределах моей компетенции, конечно. Ответил на несколько осторожных вопросов о деятельности фонда, разъяснил. Улыбнулся и заявил, что не намерен вмешиваться в его деятельность. Почувствовал, что мне не поверили, но не стал кидаться и переубеждать. Не солидно это, да и бесполезно. Со временем все само встанет на свои места. После минутных споров были образованы две новые комиссии при губернском совете. Под моим личным патронажем, конечно. Промышленная с Павлом Ивановичем Менделеевым во главе. Раз судьбе было угодно дать мне в подчинение брата великого русского химика, грех было бы не воспользоваться. Да и не место прекрасно образованному человеку в департаменте возмездия. По заблестевшим глазам молодого еще чиновника понял, что не ошибся, он даже плечи расправил и спину выпрямил. Нагрузили Менделеева-младшего сбором сведений о прошениях в инстанции от предприимчивых сибиряков. По опыту Каинска я уже знал, что большая часть инициатив не была реализована лишь по причине подковерной возни на местах или не сошлись с кем-то из чиновников в определении размера подношения, но документы остались. К ним, к документам у российских чиновников отношения нежные, почти благоговейные. Кроме того, я обещал выдать карту с примерным расположением месторождений тех полезных ископаемых, разработка которых губернское правление могло разрешить без согласования с АГО. Поговорил о паровых машинах. Выяснил, что на Гурьевском заводе АГО уже с 5 лет производят паровики под заказ. Малые, не слишком мощные. Могут и больше, и сильнее, но железа не хватает. То железорудное месторождение, откуда таскают сырье в Гурьево, снабжает еще и Томский железоделательный заводик. Приписные крестьяне с заводов и рудников бегут, бросая землю и огороды, рабочих рук не хватает. Жалование администрация повысить без разрешения сверху не может, а может быть и не хочет. Работа же на заводе считается легкой, и каторжников туда не посылают. А в шахты не хотят посылать, черт ее знает, что учудят злодеи в глубине железной горы. И тем не менее. Все легко согласились с мыслью, что вместе с развитием промышленности существенно повысится спрос на паровые машины. Я даже подправил размышления некоторых в нужную сторону, заявив, что будь я купцом, непременно закупил бы везде, кто только мог, 1-2 двигателей, да механиков опытных пригласил бы. И паровики не продавал бы, а сдавал в аренду жаждущим, причем за технические консультации, чтобы и деньги брал. Мне возразили, что, мол, согласно горному уставу, инженеры АГО обязаны помогать осваивать любые приборы и механизмы на территории губернии. Мол, что стоит купчине такого специалиста к себе вызвать, дабы тот какого-нибудь мужичка посмышленнее обучил? Ответил, бюрократия. Горным начальникам невыгодно станет, если у нас тут много заводов появится. Мы же остатки рабочих переманим и инженеров, самых голодных и активных. Но и отказать они не вправе. Значит, станут каждое прошение годами рассматривать и тянуть время. Да не пойдут купцы к Фрезе. Он уж очень их обижает в последнее время. Своим чиновникам протекцию оказывает, а чужих поборами давит. Прошение горному начальнику о выделении специалиста по промышленному производству для участия в комиссии все же написали. Положено так. Вторая комиссия стала называться переселенческой. Тут оказалось больше всего споров. Непростым вопрос-то оказался. По положению от 1843 года Томская губерния входила в список из 4 субъектов империи, куда переселение только приветствовалось. Были определены величины земельных наделов для новопоселенцев по 15 десятин на семью, из которых пахотных земель 7, под выпасы и сенокосы 7,5 и под приусадебное хозяйство дом с двором и огородом 0,5. Назначались размеры единовременных суд для крестьян, подорожные выплаты для следующих мест поселений. И люди шли пешком через всю страну с беременными женами и тучей детей, не менее 100 семей в год, капли в океане целинных земель губернии. К тому же не менее половины, повстречавшись с первым же представителем власти на земле края, немедленно заявляли, что документы потеряли и родство, они помнят по темноте и безграмотности. Детская хитрость сбежавших из России крестьян. По закону таких следовало бы подворять обратно. Да только кто гарантирует, что эти предприимчивые, рискнувшие бросить все и попробовать новой жизни в Сибири, люди не свернут в тайгу за первым же поворотом? Скоробогатов губернский землемер затруднялся определить, какое количество нигде не зарегистрированных поселений существует нынче на территории мне подвластной. Манифест от 19 февраля 1864 года дал крестьянам личную свободу. Их больше нельзя было купить или продать, как скот. Этот же манифест привязал крестьян к выделенным им наделам пуще кандалов. По закону крестьянам запретили самовольно покидать поселение. Каждый, получивший паспорт для поездки на сезонные работы и не вернувшийся в срок, объявлялся бродягой. А бродяжничество — это уже уголовное преступление, соответствующим образом наказуемое. Жить в любой губернии по выбору имели право только свободные, безземельные, отписанные, обладающие паспортами люди, представители титульной нации по разрешению туземных властей. Вот казаки, например, подходили под это описание идеально, кроме разве что того факта, что в большинстве своем они числились на государственной военной службе. Выходило, что, уговаривая Евграфа сделаться капитаном переселенцев, я толкал этого шустрого сибирского мужика на преступление, и решить эту проблему можно было лишь с высочайшего позволения, чем я намеревался заняться. Но прежде чем начать звать крестьян в губернию, нужно было организовать их благополучную доставку до места назначения, приготовить места для поселений. Это и вменили в обязанность новой комиссии. Следовало создать, где уже есть пересыльные тюрьмы для ссыльных поселенцев, то пристроить свободную часть, сеть пунктов отдыха, медицинского контроля вновь прибывших. Вписали в протокол, что отныне люди, не имеющие прививки от оспы, допускаться в губернию не должны. Для желающих в Усть-Тарке следовало построить карантинный поселок с врачом и существенным запасом материала для обеспечения прививками не менее 5000 человек в год. Естественно, каждый пункт отдыха должен был снабжен запасом продовольствия и обеспечен персоналом, обученным отвечать на главные вопросы переселенцев. Где обещанная земля? Сколько ее? Будет ли помощь с постройкой жилья и можно ли получить ссуду? В тех окружных центрах, куда будут расселяться новички, нужно было создать запас сельхозинвентаря. Заранее договориться со старожилами о покупке у них нужного количества лошадей и скота, приготовить семенной материал. Губернской чертежной совместно с комиссией следовало составить планы тех мест, где наличествует достаточное количество неосвоенных земель. Михаил Силанч Скоробогатов даже за голову схватился, представив потребный объем работы. Поспешил обрадовать его и всех, кто примет участие в работе комиссии о выплате особых премий за счет фонда. Расслабились, пошутили даже. Совещание превращалось в заседание заговорщиков, и мне, черт подери, это нравилось. Общее благостное впечатление от с пользой проведенного времени немного портил надзиратель питейно-акцизного округа Ловицкий. Сидел бирюк-бирюком, недовольно поджав губы. Махнул на него рукой. Для всех хорошим не станешь. Конечно же, нагрузил столоначальников сбором сведений о чиновниках. Рассказал о том, что вскоре будет строиться доходный дом с пониженной арендной платой для служащих. Настоятельно порекомендовал донести эту новость до подчиненных, желательно вместе с известиями о доплатах от фонда. На прямой вопрос, когда мое превосходительство соизволит начать личные приемы, приподнял бровь и отговорился отсутствием секретаря, способного организовать запись страждущих и выделение часов приема. Пообещал в скорости обзавестись распорядителем доступа ко мне. Статского советника Фризеля просил не приехать ради, а по служебной надобности отыскать директора училища и пригласить его ко мне на прием. Наступала пора заняться организацией досуга учеников томских гимназий. Тот скривил недовольно губы. Чай не мальчик на побегушках, но отказать не посмел. Вот так даже самых строптивых подчиненных постепенно и приучают повиноваться. Тут маленькая любезность, там невинная прихоть. Глядишь, через годик уже и сам привычно спину гнет. Гнусно это, но именно с этим человеком, пережившим уже двух губернаторов, окопавшимся, пустившим корни, считающим себя серым кардиналом, только так и надо. Ну, не стрелять же его. Распустил первое свое заседание. Вроде бы хорошо получилось, жаль, что рабочий день на этом не закончился. Нашел среди чиновничьей братья энергический вампир, все силы выпил, гад. — А вас, господа Скоробогатов и Менделеев, я прошу остаться, — испытал краткий миг восторга. — Как же давно хотелось мне кому-нибудь отсказать. Тогда в Каинске не в счет, жаль, в губернии не нашлось ни одного Штирлица. Губернскому землемеру дал задание нарисовать точную копию висящей на стене карты, только меньше в 4 раза. Пора было выносить на карту известные мне месторождения и загодя проложить трассу будущей железной дороги, чтобы, не дай бог, не получилось накладок. Поселенцы не поймут, если землю сначала дадут, а через год отберут. Кстати, карта стараниями губернского архитектора, коллежского асессора Андрея Константиновича Македонского, создавалась. Чертежник, оказывается, в основном земельным кадастром ведал. Межевание, размежевание, определение участков границ и все такое. А картографии у меня в губернии теплая компания из нескольких инженеров корпуса и инженеров путей сообщения нашего архитектора, как ни странно, командира 12-го Томского казачьего полка занимался. Что ж здесь поразительного, удивился заметно осмелевший Менделеев. Господин майор Суходольский сам прежде в корпусе служил. Им немало укреплений построено. Как же его в казачье войско занесло? О том, ваше превосходительство, при всем моем уважении, вы у него лично спросите. Мало ли что люди болтают. Правда, только сам он и знает. Отпустил Скоробогатого. Приказал новому председателю промышленной комиссии при губернском совете сбегать за карандашом с бумагой. Принялся рисовать блок-схему губернской научно-технической консультации. Написал мелкими буковками в скобочках «Томский технологический институт». Взглянул в расширившиеся от восторга глаза молодого, не заросшего еще мхами бюрократии чиновника, и добавил тихонько: «Большие университеты начинаются с маленьких институтов». И тут же принялся черкать список требующих специальностей. Геологи и геодезисты, металлурги, агрономы и селекционеры, механики, кораблестроители, химики, особенно те, что разбирались в новом для этой эпохи направлении органической химии. Крупными буквами написал и инженеры-железнодорожники. «Гальванистика, ваше превосходительство, тоже модная нынче наука», — хмыкнул неверящий Павел Иванович. «И что же она изучает?» «Электрические явления. Молнии на службу человеку надеются запрячь». «Молнии? Ну, молнии нам пока не нужны, а вот искорку было бы неплохо. Пишем их тоже. Вы, господин надворный советник, припоминайте, кого еще забыл? Ваше превосходительство. Так вы не шутите, изволите. Эти люди действительно вам потребны. Я поражен вашими планами, Герман Густавович. А вот это вы, дорогой председатель, зря. Поражаться станем, когда планы сии в жизнь притворим. Пока же мы с вами только объем потребной работы пытаемся определять. Вы и железный путь намерены строить? — Конечно. Сибирь, не связанная лентами стальных путей с Россией, всего лишь колония. Я же намерен начальствовать губернией российской, а не колониальной. Мне даже страшно думать. И не думайте, Павел Иванович, не думайте. Примите на веру, примите всей душой необходимость всего этого для блага Родины и вперед к свершению. После минутной тишины Менделеев вдруг засмеялся. — Простите, ваше превосходительство, утирая влагу из уголков глаз, — выговорил он. — Я вдруг подумал, что действительно хочу во всем этом участвовать. Даже если половина планов не случится, а вторая половина изменится, о наших деяниях потомки не забудут. Меньше всего начал было я скромничать и запнулся. Врать не хотелось. Чего уж там, ради них родимых все издевал. Ради потомков с длинной памятью, пока я озабочен поддержкой современников, оставим потомкам потомкова. Исчерканные листы чиновник забрал с собой. Обещал поразмыслить и отписать несколько писем друзьям в Россию. О брате с ним говорить не стал. Думаю, за химиками он без моего напоминания к Дмитрию Ивановичу обратится. Единственное незаписанное направление тоже обговорили. Я имею в виду взрывчатые вещества. Не порохом же дымным, прости господи, чуйский тракт строить. А доверять такие вещи бумаге я еще из ума не выжил, хотя нам с Герой на двоих 90 лет почти. Взглянул на часы и заторопился выпроводить молодого чиновника. Приближалось время ужина у Асташова, а я еще хотел успеть попасть в гостиницу, переодеться. Встал даже уже, но зацепился взглядом за карту. Все-таки схемы земной поверхности — давняя моя страсть. Свою Томскую область я вообще чуть не наизусть знаю. Да и Кемеровскую с Новосибирской. Алтай, что краевой, что республиканский, уже намного хуже. Заседал в комиссии по определению стратегического фонда месторождений на территории Сибирского федерального округа. Видел карты. Но если свою область чуть не пешком всю исходил, то в районе большинства замороженных для потомков залежей на Алтае даже ни разу не был. Вот сейчас смотрел на Чуйскую степь, нарисованную умелой рукой губернского чертежника, и видел там серебро, железо и свинец, цемент и асбест, а еще видел зону произвола горных начальников АГО. Насколько все было бы проще, если бы я попал в тело предыдущего губернатора. Он-то, в отличие от Лерхи, был одновременно и начальником АГО. Так бы и простоял перед огромной во всю стену картой, если бы от этой манеры меня не отвлекло явление угрюмого, обремененного пивным животом господина. Пришелец отрекомендовался жандармским штаб-офицером Афанасьевым и предложил ознакомиться с четырьмя не страшными худыми папками, личными делами молодых людей, один из которых мог бы стать моим секретарем. И ведь морда ФСБшная отказал мне в праве забрать документы с собой и почитать материалы дома перед сном. Пришлось опять садиться за стол. Позвал прежде Артемку из приемной, велел брать мою повозку и мчать в гостиницу за одеждой. Почему-то заявиться к Асташову в мундире, присыпанном бумажной пылью, представлялось совершенно неуместно. А жандарма я все-таки перехитрил. Спросил совершенно невинным видом, не поджидают ли кандидаты моего решения за дверью. Сам знал, что нет, но ведь убедиться стоило, не правда ли? И каким образом, милостивый государь, я должен делать отбор? А ежели у человека в бумагах одно, а на самом деле уши торчат? Или, прости господи, он вообще рыжий? Вы себе даете отчет, что станут болтать обыватели, коли у меня в приемной эдакое чудо-юдо поселится? Вы уж не намеревались и вы подорвать таким образом авторитет представителя власти в губернии? А тем самым мы нанести ущерб его императорскому величеству, чьим высочайшим повелением... Остапа понесло, промелькнуло в голове. Доводить до абсурда не хотелось. Мне охранка еще много пользы принести должна. Мне сказали ваше превосходительство, что вас в первую очередь интересуют другие качества в сих кандидатурах. Нахально перебил штабс-капитан и фыркнул носом в густые усы. Носом! Вот же прохиндей! Я перед ним тут туповатого чинушу корчу, а они с Критковским давно меня просчитали. — Вам верно сказали, — хмыкнул я. — передайте Киприяну Фаустиповичу мою благодарность за оказанную им любезность. Но, тем не менее, внешняя благопристойность тоже немаловажный аспект для секретаря начальника губернии, согласитесь? Пожалуй. Так что или оставьте мне документы до утра, или встретим здесь завтра в 9. Но вы уж потрудитесь и молодых людей с собой привести. Как у них все-таки строго с документацией. Даже для первого лица в губернии исключений не сделали. Можно подумать, в тех бумажках великая тайна российского государства содержится. Афанасьев молча кивнул, сгреб с стола папки с бумагами, щелкнул каблуками. Думал, буркнет, честь имею, исчезнет, как привидение, а нет. Киприян Фаустипович и вам, ваше превосходительство, кое-что передавать велел. Из отдельной, пугающей толстой папки с тряпочными закладками стали доставаться мягкие, с осыпающимися от старости уголками листы бумаг. Документы поочередно укладывались на стол передо мною и убирались тотчас после прочтения. Список из алфавита, осужденных Томским городским судом от января 1828 года. Коллежский асессор Иван Асташов подозревается в беспорядочной покупке им вербицкой ярмарки для этапных и поэтапных изданий материалов. По результатам сенатской проверки определены убытки для казны в размере около 2000 рублей серебром, в чем подследственный признан виновным. Назначено наказание в виде словесного выговора. Тем и подтверждено ему впредь быть осмотрительнее. Так, список из Государственного реестра долевых вкладов золотопромышленной привилегии Удирейской золотопромышленной компании от августа 1843 года. Господа А. Бенкендорф, В. Адлерберг, И. Якобсон, М. Брискорн, М. Позан и Н. Чернышевский – уступают свои доли в золотодобывающем предприятии господина Асташова в связи с превышением расходов над доходами с имеющихся в разработке приисков на 43 250 рублей ассигнациями. Так. Список из приемной ведомости отдела по делам частного золотого промысла Алтайского горного правления от ноября 1843 года. Принято. От купца первой гильдии Асташова золотого песку с самородками на сумму 366 727 рубль серебром. Притом заявлено расходов на добычу в сумме 156 133 рубля. В уголке документа малоразборчивым стремительным карандашом. Эки наглец, нам совсем о другом сказывал. Еще документы. Список жалобы золотопромышленника Рязанова о самовольном захвате золота, несущего ручья, приисковой партии Асташова. Копии векселя на 40 тысяч рублей от господина Попова с предложением о совместном долевом участии в разработке прииска. История становления 10-миллионного состояния богатейшего томского жителя. История обмана, махинации близких к краю операций. Дорожайший Иван Дмитрич легко перешагивал через ненужных для его дела людей, предавал соратников и не побоялся обмешулить всесильного главу третьего отделения. «Отчего же вы не удивлены, господин губернатор?» — с детской простотой поинтересовался штабс-капитан. «Неужто раньше прознали о сих делах?» «Нет, не знал и удивлен». Отчего же господин Асташов нынче ждет меня к ужину в своей усадьбе, а не догнивает в каторжной шахте? Господин майор знал, что вы догадаетесь, ваше превосходительство, — опять фыркнул носом Афанасьев. Видно, есть кто-то, кому не придется по сердцу. Такой поворот в судьбе этого человека, — кивнул я сам себе. И вот этот кто-то ничуть не опасался даже графа Бенкендорфа. Князя Долгорукова тоже. — шепнул офицер, сгреб свои ненаглядные папки и, пристально взглянув в глаза, напоследок откланялся. Свою задачу он выполнил. Предупредил наивного губернатора от чрезмерной веры в стареющего прохиндея. — Да, но дела со Сташовым все равно придется вести. Просто не найдется больше в губернии столь значительного человека, уважаемого в купеческой среде человека. Предупрежден, значит, вооружен. Пообещал себе быть предельно осторожным и тут же задумался о причинах такого трогательного внимания ко мне со стороны жандармов. Могли ведь не вмешиваться, наблюдать со стороны, но нет. Критковский специально послал человека предупредить. Что бы это значило? Ненавижу опаздывать. Не люблю людей, позволяющих себе наплевательски относиться к чужому времени, и себе этого не прощаю. Но к Ивану Дмитричу все же опоздал. Не на много, минут на 15. Но этого достаточно, чтобы перенервничать и разозлиться. И все, Артемка, привез одежду и сидел под дверью, ждал, пока позову. А я что, телепат? Он там ждал, а я в кабинете. Разглядывал наполняющийся сумерками улицы любимого города, думал и ждал. И поторопиться быстрее приехать не получилось. Сани шли рывками. За один теплый день снег на взгорках стаял. На счастье, будущий краеведческий музей от будущего Сибирского физико-технического института не слишком далеко. Томск в 1864 году едва ли десятую часть Томска из моего времени занимает, так что сейчас здесь все недалеко.